для России и русской армии настал великий день 26 августа, день Бородинской битвы, день, который стал началом конца неимоверно раздутой славы французской армии и Наполеона. Преднамеренно отступавшая дотоле русская армия остановилась здесь и встретила у Бородино надвигавшиеся на нее 2-10 язык армии Европы. Так как правый фланг русской армии был превосходно защищен естественными преградами, то Наполеон решил нанести удар в центр, где на курганной высоте находилась батарея Раевского и располагавшаяся слева от нее флеши Багратиона. Курганная батарея с самого начала подверглась сильнейшей бомбардировке и целому ряду стремительных атак французской пехоты. Когда были израсходованы все заряды, на вершине укрепления появились французы. Создалась угрожающая ситуация. С высоты кургана далеко открывались наши позиции, и достаточно было французам начать отсюда их обстрел, как судьба сражения решилась бы полным разгромом объединенной армии Кутузова. К счастью, в этот момент недалеко от батареи находился Ермолов, направленный с поручением от главнокомандующего посмотреть, в каком положении находились войска тяжелораненого Багратиона. Находчивый и решительный генерал, увидев бегущих навстречу солдат, сразу понял, какой серьезной опасности подвергается армия. Алексей Петрович тотчас же развернул две артиллерийские роты Никитина, находившиеся при нем, и приказал вести обстрел высоты. Он остановил бегущих в панике солдат, ободрил их, развернул расположенный неподалеку 3-й батальон Уфимского пехотного полка и лично повел его в штыковую атаку на высоту. Нападение было столь стремительным, что французы, еще не успевшие ввести на высоту свои орудия, быстро были сметены с кургана, а батарея со всеми орудиями вновь оказалась в наших руках. Тогда был взят в плен французский бригадный генерал Бонами, израненный штыками. Для спасения он назвался Мюратом, и это спасло ему жизнь. Уважая доблесть, проявленную врагом, Ермолов взял пленного генерала на свое попечение, отправил его в Орел и поручил заботиться о нем своему отцу. Из рапорта генерала Раевского генералу Довтурову о сражении при Бородине 11-23 сентября 1812 года. Неприятель, устроив в глазах наших всю свою армию, так сказать, в одну колонну, шел прямо на фронт наш. Подойдя же к конному, сильные колонны отделились с левого его фланга, пошли прямо на редут, и, несмотря на сильный картечный огонь моих орудий, без выстрела головы он их перелезли через бруствер. В то же самое время с правого моего фланга генерал-майор Паскевич с полками атаковал штыками в левый фланг неприятеля, за редутом находящегося. Генерал-майор Васильчиков то же самое учинил на их правый фланг, а генерал-майор Ермолов взял батальон егерей, полков, приведенных полковником Вуичем, ударил в штыки прямо на редут, где, истребив всех в нем находящихся, взял генерала, ведущего колонны, в плен. Генерал-майор Васильчиков и Паскевич опрокинули в мгновение ока неприятельские колонны и гнали оные до кустарников столь сильно, что едва ли кто из них спасся. Более действия моего корпуса описать остается мне в двух словах, что по истреблении неприятеля, возвратясь опять в свои места, держался в оных до тех пор против повторных атак неприятеля, пока убитыми и ранеными приведен был в совершенное ничтожество, и уже редут мой занял господин генерал-майор Лихачев. Вашему высокопревосходительству самому известно, что генерал-майор Васильчиков, собрав рассеянные остатки 12-й и 27-й дивизий и с литовским гвардейским полком удерживал до вечера важную высоту на левой конечности всей нашей линии находящуюся. И спрашиваю вашего высокопревосходительства всепокорнейше штаб и обер-офицерам награждения, коему их представить честь имею. Награды же трем генералам, Васильчикову, Ермолову и Паскевичу, мне, как корпусному командиру, не дается власть представлять повышению чина, и спрашиваю ваше превосходительство о исполнении оного. Вам самим известно, что не было случая, где бы они не показали отличной храбрости, усердия и военных талантов. Раевский. А так как курганной батареи стоило французам 3000 солдат, но и с нашей стороны потери были велики, особенной болью отозвалась у всех ранняя смерть даровитого Кутайсова, начальника артиллерии 1-й армии, погибшего в ходе Ермоловской контратаки. Таким образом, благополучный исход Бородинского сражения в значительной степени зависел от личной отваги и находчивости генерала Ермолова. Его подвиг навсегда останется одним из замечательных событий русской военной истории. Броситься с тремя батальонами на 26 неприятельских – это и с точки зрения храброго человека безумие. Между тем, по словам самого Ермолова, это предприятие перестало быть безрассудной дерзостью, и моему счастью немало было завистывающих. Участник этой битвы Муравьев-Карский писал о Ермолове: «Где тот случай, в котором бы не нашелся великий начальник мой, из которого бы он не вышел со славою? Но не умеют ценить, или вернее сказать, не жалуют его. Он имеет много завистников, которые, забывая отечество, стараются запятнать его великого мужа в мыслях легковерного государя. Завидовали ему действительно многие. Этим объясняется разноречивость отзывов современников о личности Ермолова. Большинство из них изображают его человеком расчетливым и проницательным, в решительные минуты беззаветно храбрым. По их оценкам, генерал отличался необыкновенной прямолинейностью в выражении своего мнения, честностью и простотой, любовью к солдатам и умением ладить с ними. Обаяние его личности было необыкновенно, преданность ему подчиненных до последнего солдата безгранична. Они так любили и слушались его, что он остановить мог даже их паническое бегство. Чисто суворовская черта. Тонкий ум, резкость, подчас язвительность суждений довершали сходство Ермолова с его великим учителем. Свидетельствуя о заслугах своих сподвижников, Алексей Петрович после Кульмского сражения сообщал в донесении: «Не представляю особенно о подвигах отличившихся господ штаб и обер-офицеров. Надо было представить списки всех вообще, не представляю и о нижних чинах. Надо было исчислить ряды храбрых полков, имевших счастье носить звание лейб-гвардии государя». Подвиги истинных героев были отмечены. Преображенские и Семеновские гвардейские полки и морской экипаж получили георгиевские знамена. измайловские и егерские георгиевские трубы. Александр Иванович Остерман Толстой был удостоен ордена Святого Георгия второй степени. Когда флигель-адъютант Голицын привез ему награду, мужественный генерал принял ее со словами: «Этот орден должен бы принадлежать не мне, а Ермолову, который принимал важное участие в битве и окончил ее с такой славою». Прямо на месте битвы Александр I наградил Ермолова орденом святого Александра Невского, а великий князь Константин Павлович при этом произнес: «Ермолов укрепил за собою гвардию». 19 марта 1814 года в 7 часов утра союзные войска торжественно вошли в столицу Европы – Париж. После взятия Парижа император Александр I вручил Ермолову орден святого великомученика и победоносца Георгия второй степени со словами: «Возьми же, Алексей Петрович, это твое. И еще одна просьба, друг мой. Наш баян Шишков теперь в Праге, так что манифест о взятии Парижа будешь писать ты». Манифест по случаю взятия Парижа в 1814 году. Буря брани, врагом общего спокойствия, врагом России непримиримым подъятая, недавно свирепствовавшая в сердце Отечества нашего, ныне в страну неприятелей наших перенесенная, на ней отяготилась. Исполнилась мера терпения Бога, защитника правых. Всемогущий ополчил Россию, да возвратит свободу народам и царствам, да воздвигнет падшие. Товарищи, 1812 год, тяжкие ранами, принятыми в грудь Отечества нашего для низложения коварных замыслов властолюбивого врага, вознес Россию наверх славы, явил перед лицом вселенное ее величие, положил основание свободы народов. С прискорбием души, истощив все средства к отвращению беззаконной войны, прибегли мы к средствам силы. Горестная необходимость извлекла меч наш. Достоинство народа, попечению нашему веренного, воспретило опустить его во влагалище, доколе неприятель оставался на земле нашей. Торжественно дали мы сие обещание. Необольщенные блеском славы, неупоенные властолюбием, не во времена счастья дали обещание, сердцем чистым, излияв у алтаря предвечного моления наши, в твердом упоении на правосудие его, исполненные чувств правоты нашей, призвали его на помощь. Мы предприняли дело великое, во благости Божией снискали конец его. Кроткий поселянин, незнакомый дотоле со звуком оружия, оружием защищал веру, Отечество и Государя. Жизнь казалась ему малою жертвою. Чувство рабства незнакомо сердцу россиянина. Никогда не преклонял он главы пред властью чуждою. Неприятель прибыл непреклонным к миру. Но едва протек год, узрел он нас на берегах Рейна. Франция открыла глаза на окружающую ее бездну, расторгла узы обольщения властителя ее, устыдилась быть орудием его властолюбия. Глаз Отечества возбудился в душе народа. Франция возжелала мира. Ей дарован он, великодушный, прочный. Мир сей, залог частной жизни каждого народа безопасности, всеобщего и продолжительного спокойствия, ограждающий независимость, утверждающий свободу, обещает благоденствие Европы, приуготовляет возмездие, достойное перенесенных трудов, преодоленных опасностей. Примером принципиальности и прямоты Алексея Петровича служит конфликт, возникший между ним и августейшими особами после парада союзнических войск, состоявшегося в Париже по случаю окончательной победы над войсками Наполеона. Во время церемониального марша от неправильной музыки три взвода лошадей из гренадерской дивизии сбили ногу. Александр I приказал трех заслуженных полковников за дурной парад посадить на гауптвахту, охрану которой в этот день нес английский караул. Ермолов заступился за своих подчиненных, заявив, что если командиры и виноваты, то их можно ради приличия арестовать в собственных казармах. Царь остался непреклонен, но Алексей Петрович не выполнил высочайшее повеление. Полковники арестованы не были. На следующий день генералу пришлось выполнить приказ царя. Однако он сказал Николаю Павловичу, будущему императору Николаю I, который вмешался в эту историю и пытался осудить поведение Ермолова: «Я имел несчастье подвергнуться гневу Его Величества. Государь властен посадить нас в крепость, сослать в Сибирь, но он не должен ронять храбрую армию русскую в глазах чужеземцев. Гренадеры пришли сюда не для парадов, но для спасения Отечества и Европы. Таковыми поступками нельзя приобрести привязанности армии». И добавил: «Разве, Ваше Высочество, вы полагаете, что русские военные служат государю, а не родине? Вы еще достаточно молоды, чтобы учиться, и недостаточно стары, чтобы учить других».